Итак, если считать, что смысл всех трудов человека, которыми он трудится под солнцем, заключается в этих трудах, то все они лишаются смысла, так как все на Земле обречено на уничтожение во времени, и становится тогда жизнь человека бессмысленной. Если же знать, что дух человека бессмертен, и что труд обостряет, утончает и накапливает способности и таланты человека, и отлагая нетленные, неуничтожаемые временем накопления в чаше, он кристаллизует в ней сокровища его перевоплощающейся индивидуальности, и что смертная личность его только временный слуга его неумирающей триады, то все творимое человеком приобретает глубочайший смысл и значение. Таким образом, смысл или бессмыслица жизни зависит от знания человеком основ. Умалишенно люди снуют по планете, ибо отброшены основы истинного знания. Когда-то сказал, что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Ныне, добавлю, польза трудов велика, если знать, что они накапливают опыт, столь нужный уже не для земного, но для космического творчества. В пространстве дух может мыслью творить. Основа творчества – знание. Знание приобретается опытом долгого ряда земных воплощений. В этом смысл существования человечества на Земле. Но Земля – только этап или ступень на беспредельном пути человека со звезды на звезду. На дальних мирах, на высших планетах, творчество человека много выше и утонченней. Чтобы участвовать в космическом творчестве в широком размахе, одной Земли недостаточно. Ступени космического творчества уходят в беспредельность. Велико назначение человеческого духа, и великий смысл труда заключается в том, что приводит человека к бесконечным возможностям космического творчества.